Прибыльная работенка. Глава 1, часть 2. Услышав слова карлика, несколько раскинувших ушами человек тихо хихикнули или фыркнули, поскольку они не смогли подавить свой смех. «Я так понимаю, квест завершен». Высокая фигура напротив него кивнула. Бармен быстро нырнул под прилавок и вернулся, держа в руке хрустальный шарик аквамаринового цвета, размером с голову ребенка. Он был установлен в круглое деревянное основание, подобно пьедесталу, хотя его функция заключалась в фиксации предмета, а не его демонстрации. Он положил его на стойку, прямо напротив другого, гораздо более высокого джентльмена. «Вы знаете процедуру», — сказал дварф. Мистер Моринвуд снова кивнул и протянул из-под плаща руку. Крупная рука была привязана таким образом, чтобы скрыть его ладонь и тыльную сторону руки, но при этом не сковывая движение его больших бледных пальцев. Он положил ладонь на кристалл, как будто пытаясь сжать его. «Подтвердить квест», — произнес он глубоким ясным голосом, и шар несколько раз вспыхнул в ответ. Бог сети Моннинвуд завершил квест — убить 10 темных обитателей. Оба мужчины в баре уловили одно и то же уведомление в своих головах. «Подтвердить квест», — повторил голос, не отрывая руки от кристалла. Бог сети Моннинвуд завершил квест «Убить 5 огров». «Подтвердить квест». Бог сети Моннинвуд завершил квест «Доставить стальные слитки». «Подтвердить квест». Бог сети Моннинвуд завершил квест «Ночной дозор». «Очень хорошо, мистер Моннинвуд. Я полагаю, на этом все», — сказал пожилой дварф за стойкой. «Я немедленно подготовлю ваше вознаграждение», — добавил он, а затем исчез в задней комнате. Приемная пустовала, так что Бокси решил использовать свое время и подошел к доске с объявлениями. Это была большая деревянная доска с прикрепленными на ней запросами, занимавшая большую часть стены справа от бара. Окинув ее взглядом в поисках любой подходящей работенки, предприимчивый молодой мимик стал искать поручения, которые мог выполнить за день или два. Убить других монстров, постоять на страже у городских ворот или доставить товары. Вот тот тип квестов, которые он предпочитал выполнять. Они были простыми и понятными, однако ни один из перечисленных типов заданий не был доступен. Большинство оставшихся на доске поручений были связаны с сопровождением людей, сбором ингредиентов или другой подработкой. О роли эскорта не могло быть и речи. У Бокси был достаточно жесткий график, и приглядывать за людьми несколько дней в его планы не входило. А, ну да, это нечто большее. Просто сама мысль о сопровождении и защите людей была, мягко говоря, смешной. Это все равно, что попросить мясника воздержаться от расправы над свиньей. Ну, оно почти так и есть. Подработка также не рассматривалась. Зачастую в таких заданиях требовалось взаимодействие с другими, чего уж точно не желал предпринимать Бокси. Не говоря уже о соотношении затраченного времени и заработанного золота. Заработок там был действительно плачевным. В конце концов, монстр-наемник протянул руку и схватил пергамент с детальной информацией квеста на сбор. Уведомление снялось с небольшим сопротивлением и было тут же положено на стойку бара. Через минуту регистратор вернулся с 8 кожаными мешочками в руках. «Вот ваши залоги», — сказал он, поставив 4 из них. «А вот 4 мешочка с наградами. Хотите подтвердить сумму?» Бокси кивнул и протянул руку, чтобы почувствовать вес каждого из мешочков. Безошибочный звон золотишка для его псевдоушей был больше похож на музыку. Замаскированный монстр использовал свое магическое восприятие, чтобы заглянуть внутрь мешочков и убедиться в заверенной сумме. Мимик кивнул головой в сторону старого дварфа и убрал 7 мешочков под его большой плащ. Однако последний был поставлен поверх пергамента, который он снял с доски квестов. «А, еще один?» — спросил бармен. Он взял листок и посмотрел на него, затем кивнул. «Очень хорошо, мистер Моннинвуд». Затем он положил пергамент обратно на стойку и поставил на него сверху кристаллический шар. Бокси положил руку сверху, так же, как и раньше. Он слегка засветился и подал поток информации в разум мимика. Собрать 120 килограммов коры упруга древа. Сложность 2 звезды. Лимит времени 4 дня. Залог 100 золотых. Награда 100 золотых. Прогресс 0 из 120. Описание. Доставьте 120 килограммов коры упруга древа в гильдию наемников города Эроса. Деревья упруга древа могут быть найдены в лесу троллей, к западу от Эросы, и легко узнаваемы по их гладкой и черной поверхности. Система залогов была чем-то вроде уникальной фишки наемничьей гильдии. Эта организация позволяла почти любому принять квесты из их доски квестов, не задавая никаких лишних вопросов. Тем не менее, такие люди должны будут оставить определенное количество золота за каждый взятый квест. Если наемник выполнит свою задачу в срок, гильдия возвращала залог в полном объеме и предоставляла награду за выполненное задание. Но если квест будет провален или принявший его без следа исчезнет, то гильдия повторно выставит квест. Но о возвращении залога в таких случаях и речи быть не может. Таким образом, у гильдии был либо удовлетворенный клиент, разместивший квест, либо у них была единовременная сумма золота, с помощью которой можно было урегулировать любые убытки или недовольства, вызванные провалом квеста. Они даже имели право удержать часть депозита, если квест с технической точки зрения был закончен. То есть гильдия наемников получала бы прибыль независимо от результата самого квеста. Конечно, было значительное количество квестов, недоступных для посторонних. У нечленов также не было поддержки гильдии в случае, если что-то пошло не так с клиентом или местными властями. Но такие пустяковые вопросы мало волновали Бокси. Мимик мог получить оплату, не подвергая себя оценочному экзамену, и это все, что имело для него значение. «Принять квест», — проговорил он. И кристалл, и пергамент на несколько секунд засветились мягким желтым светом. Магия отслеживающего типа окутала Бокси, и появилось новое сообщение и для него, и для регистратора. Бокси Ти Монинвуд принял квест «Собрать 120 килограмм коры упруга древа». «Это все?» — спросил сморщенный старый дварф, убирая кристалл и пергамент за стойку. «Нет», — ответил Бокси. «Продажа». Его рука снова залезла под плащ и вытащила то, что представляло собой розоподобный металлический цветок, сделанный из лезвий и проволоки. Регистратор осторожно поднял предмет, убедившись, что он не порежет руку, а многочисленные торчащие из него острые края. «Идентифицировать!» «Бутонное лезвие. Одноразовое оружие, созданное новичком-изобретателем. Потянув за проволоку у основания бутонных лезвий, он запустит механизм в действие, тем самым послав большое количество подпружинных лезвий во всех направлениях. Конкретно этот предмет имеет превосходную конструкцию, позволяющую ему наносить дополнительный урон, несмотря на то, что сделан он из обычных материалов. Предполагаемая стоимость – 24 золотых. К тому времени, как регистратор закончил оценку первого, Бокси разместил на прилавке еще 3. Затем карлик быстро проверил и их, а затем сделал предложение о цене. «Хорошо, я куплю все 4 за 70 золотых!» В ответ монстр в форме человека просто кивнул. Затем дворф быстро подготовил деньги и передал их, завершив сделку. Когда дело было сделано, мимик молча отвернулся и вышел из здания. Один из людей, что смотрели на скрытую плащом фигуру, с тех самых пор, как только она вошла, подошел к стойке и сел на табурет. «Эй, Грок, кто это был?» — спросил он. В его голосе звучала плохо скрываемая тревога. «Мистер Монинвуд», — последовал ответ. «Он появился около недели назад и с тех пор упорно работает». «И что ты о нем думаешь?» «Не задумывался и не волнует. Хотя, если быть до конца честным, мне по душе ребята, подобные ему». «Что, правда?» «Конечно. Он спокоен, результативен и не пытается торговаться со мной, как некоторые засранцы. Проще говоря, идеальный наемник». «О, верно. Да, в твоих словах есть смысл. Хотя мне он не нравится». «Ха, почему? Боится, заберет себе всю работенку?» — спросил карлик. «Нет. Ну, немного, но сейчас не об этом. Просто что-то с ним не так». «Ладно, признаюсь, парень немного жуткий, но...» «Не-не-не, Крок, не жуткий. Ужасающий. Когда он рядом проходит, у меня, блядь, от этого типа волосы дыбом встают». «Да, тоже думал об этом», — сказал его рыжеволосый спутник, сидя на табурете рядом с Торилом. «От него непередаваемые ощущения смерти. Даже от простого взгляда в его сторону часть меня хочет развернуться и убежать. Неважно куда, лишь бы подальше от него». «Ха! Вы двое просто навоображали себе хер пойми что. Я имею в виду, что у него есть такая таинственная и напряженная атмосфера вокруг него. Но он ничем особым не отличается от большинства других временных рабочих, которых я видел. Кроме того, он когда-либо проявлял хоть малейшие признаки враждебности?» «Нет, наверное, нет», — признался Торрелл. «Ну, может быть, он и не проявлял никакой враждебности, но я определенно, блядь, это почувствовал», — утверждал другой человек. «Ха! Посмотри на себя!» — насмешливо сказал Грок. «Ты действительно боишься большого парня в большом плаще? Ты слишком зеленый, если позволяешь подобной херне на себя так влиять!» «Но что, если он на самом деле преступник? Какой-то массовый убийца или психопат?» — настаивал Торрелл. Дварф пожал плечами в ответ. «Разве это мое дело? Разве это дело гильдии наемников? И даже если он что-то сделает, это уж точно не ваше дело!» «А что если за его голову огромная награда?» Дварф перестал копошиться в баре и тяжело вздохнул. «Тогда это будет дело гильдии охотников за головами. Послушай сюда, парень. Ты мне нравишься, поэтому позволь мне дать тебе один дельный совет. Не связывайся с ним». Торрелл кратко обдумал слова пожилого бармена. Конечно, он был прав. Нет никакой выгоды, чтобы тыкать свой нос в чужие дела, даже если это дела столь подозрительного человека. Но какая-то часть Торрелла не хотела просто так с этим смириться. «И проясним ситуацию до конца», — добавил бармен. «Ни я, ни мое руководство не будет нести ответственность, если кто-то найдет твой труп в одиноком переулке. Тебе ясно?» «Да, и понял. Я поберегу свою голову». Последние несколько слов действительно поразили молодого человека словно громом. Не потому, что он боялся быть найденным мертвым в переулке, а потому, что гораздо страшнее, если этого не случится. Что-то подсказывало ему, если мистер Монинвуд займется им, то его не найдут вовсе.